весна опять пришла, и лучше не план. Дырявшие глядят в мое окно, опять зашли грудь, и в душу лезет грусть, по памяти поет со мной. Владимирский централ, ветер северный, этапом истерии, весла немерена, да разменена. А к 11 тут.